Глава 19. Евпатория. Незабытый десант. В ночь на 2 января 1942 года сразу три подводные лодки доставили в Севастополь спецбоекомплект для орудий 35-й батареи. За длинную зимнюю ночь все три подлодки успели обернуться дважды. Операция была исключительно секретной и требовала повышенных мер скрытности и маскировки. В последующие дни субмарины продолжали подвозить длинные и увесистые ящики, которые тут же грузились на машины и отправлялись на мыс Херсонес. В ящиках находились подкалиберные активно-реактивные сверхдальнобойные снаряды. Самого Алексея вызвали в штаб Севастопольского оборонительного района. Конечно, капитану было, в общем-то, не по чину участвовать в военном совете высшего уровня. Но Алексей командовал мощнейшей, а главное, модернизированной бронебашенной батареей. К тому же личное знакомство с сыном всемогущего Лаврентия Павловича Берия и с молодым талантливым конструктором-ракетчиком Сергеем Королевым открывало перед Алексеем двери многих высоких кабинетов. Готовился десант на Евпаторию. Кто владеет этим городом, тот владеет Крымом. В создавшейся ситуации освобождение города сразу ставило под удар тыловую группировку фон Манштейна в Симферополе. А это, в свою очередь, поставит под угрозу снабжение немецких войск, которые стоят против советской группировки на Керченском полуострове. И, конечно же, освобождение Евпатории позволит существенно снизить натиск гитлеровцев на Севастополь. На военном совете под руководством вице-адмирала Октябрьского по старой флотской традиции высказывали сначала младшие по званию, чтобы авторитет старших товарищей не давил и не сковывал мысль. Дождался своей очереди и капитан Лещенко. «Считаю необходимым включить в десантную группу артиллерийских офицеров-корректировщиков и снабдить их мощными переносными рациями из расчета по 2 комплекта аппаратуры на 1 подразделение». Понимаю, что это растрата сложной и дорогостоящей техники, но только так можно обеспечить необходимую связь и корректировку артиллерийского огня. Расстояние от Севастополя до Евпатории составляет 70 километров. Таким образом, весь город попадает в зону действий 12-дюймовых орудий береговой батареи на Херсоне при использовании сверхдальнобойных подкалиберных активно-реактивных снарядов. Необходимый запас боеприпасов уже создан. Перед отбытием на военный совет я дал соответствующий приказ по батарее об отладке всех систем и механизмов, выверке прицелов и дальномеров и замене лейнеров стволов орудий. Однако хочу обратить внимание присутствующих здесь офицеров на то, что в условиях городского боя стрельба может вестись только точечно и только с корректировкой. Никакого огня по площадям. Своих погубим. Исходя из этого, будет целесообразно, используя план города Евпатория и замечания коренных жителей, создать планшет для корректировки высокоточных артиллерийских ударов. Алексей обстоятельно и четко изложил свои соображения. Кроме того, он предложил вооружить морских десантников еще и крупнокалиберными пулеметами ДШК на колесных станках, снабдив расчеты двойным и даже тройным боекомплектом. Его доводы были внимательно рассмотрены и приняты к исполнению, ведь по сути сверхдальнобойные снаряды являлись чуть ли не единственной возможностью огневого прикрытия. История евпаторийского десанта началась еще в ночь с 5 на 6 декабря 1941 года. В порту с 2 сторожевых катеров на пассажирский причал и хлебную пристань высадилась разведгруппа штаба Черноморского флота, которой командовал капитан Василий Топчиев и батальонный комиссар Ульян Латышев. Стоявший на причале немецкий часовой, услышав немецкую речь, не стал поднимать тревогу. Он и стал первым захваченным в плен Евпатории фрицем. После чего разведчики-черноморцы также аккуратно отработали и 2 других немецких солдат из патруля. Высадка советской разведгруппы осталась в тайне. Разведгруппа разделилась. Отряд под командованием старшины Михаила Никина выдвинулся к немецкому аэродрому, но он оказался пуст. Захватив пленного из аэродромной команды, разведчики-черноморцы вернулись на катер. Основные силы небольшого десанта под командованием Федора Волончука захватили полицейский участок, уничтожили полицаев, собрали их оружие и выпустили арестованных. Черноморцы обстреляли выдвинувшийся на помощь полицаям отряд из 30 гитлеровцев – а потом подожгли здание жандармского управления. Разведчики забросали бутылками с зажигательной смесью причал и стоявшую на рейде шхуну и ушли на катерах. В результате дерзкого рейда разведгруппа потерь не имела. Более того, к ней присоединился освобожденный из полицейского участка советский милиционер. Было уничтожено свыше десятка гитлеровцев, в том числе и заместитель начальника городской полиции и немецкий офицер. Захвачено 12 пленных, сейф с документами из полицейского участка, оружие и боеприпасы. Успех этой операции способствовал решению советского военного командования о проведении новой десантной операции в районе Евпатории, теперь уже более крупными силами. Вот теперь и пришло время того самого попаданчества в чистом виде. По принципу, знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Мягкая соломка хранилась у Алексея в отдельно запирающейся ячейке командирского сейфа в отдельной командирской каюте. Это была обычная канцелярская папка с завязками, а внутри... Внутри таилась смерть фашистских оккупантов. Крупномасштабные топографические карты и планы крымских городов, испещренные разноцветными пометками и столбиками цифр. К каждой карте прилагались собственноручно и в глубокой тайне составленные Алексеем баллистические таблицы и расчеты стрельбы, диаграммы и графики для каждой отдельной цели. Военный профессионал из осажденного Донецка 2014 года, ветеран Афганской войны 1979-1989 годов, мобилизовал все свои интеллектуальные возможности и фактически создал математические модели для стрельбы из огромных орудий на запредельные дальности. За то довоенное время, что отпустила ему неумолимая судьба, уже в этих временах и обстоятельствах Алексей успел побывать и в Евпатории, и в Алуште, и в Судаке, и на Микензиевых горах, и в Любимовке. Он составил подробные карты местности, учел рельефы и перепады высот, внес корректировки согласно погодным условиям и эрозии ветров. Работа была проделана титаническая для того, чтобы направить сверхдальнобойные снаряды огромных 305-мм орудий с ювелирной точностью. Секундная стрелка, нервно подрагивая, перескакивала с деления на деление. Алексей вместе с другими офицерами находился на центральном посту управления артиллерийской стрельбой батареи. Перед ним лежали топографические карты, план города Евпатория и заранее выполненные расчеты для стрельбы на дистанцию 70 километров. «Боевая тревога, расчеты к орудиям, подать подкалиберные активно-реактивные снаряды, есть подать активно-реактивные». Старшина кладовщиков боепитания Алексей Побыванец дернул рычаг привода элеватора. Зажглась сигнальная лампа, снаряд лег на загрузочный лоток. Стандартный автоматизированный барабан, боеукладки и более длинные подкалиберные снаряды не помещались. Приходилось подавать их напрямую из погребов боезапаса. Но краснофлотцы действовали быстро и слаженно. Сказывались постоянные тренировки и выучка. Тяжеленные снаряды они кантовали аккуратно, только вздымались литые узлы мышц под полосатыми тельняшками. Кстати, механизация, которую так активно внедрял командир батареи, сейчас сослужила орудийным расчетам добрую службу. Ведь многие краснофлотцы из состава 35-й батареи были переведены в сводное стрелковое подразделение и воевали теперь на различных рубежах обороны Севастополя. А вот механизация и автоматизация многих операций внутри орудийных башен позволяли оставшимся изрядно урезанным орудийным расчетам действовать с той же эффективностью и производительностью. Лоток с металлическим лязгом доставил обтекаемый вытянутый активно-реактивный снаряд к казеннику орудия. Штанга досылателя, гремя цепным приводом, вдвинула его внутрь. Вслед за снарядом последовал и усиленный полуторный метательный заряд. Закрылся и провернулся массивный поршневой затвор. Орудие заряжено. Горизонталь 32 градуса. Наводить по ориентиру номер 5. Угол возвышения максимальный 35 градусов. Команда принята на центральном посту. Прошла проверка вычислений параметров стрельбы. Выработаны углы вертикального и горизонтального наведения. Данные переданы командирам орудийных башен. В боевых отсеках багровый полумрак. Чудовищные башни повернули на нужный угол азимута. Все четыре ствола поднялись на максимальный угол возвышения. Чудовищная мощь стальных гигантов подчинялась тоненькой секундной стрелке на командирских часах Алексея, которая, подрагивая, завершила свой очередной бег по кругу. Тральщик и морские охотники с батальонно-морской пехоты, разведгруппы и отрядом милиции достигли берега Евпатории глубоким вечером 4 января 1942 года. Как только боевые корабли высадили десант на пассажирской и хлебной пристанях Евпаторийского порта, в разных концах города полыхнули мощные взрывы, дымно-огненные фонтаны разорвали мрак зимней ночи, сокрушив цели точечными, но от этого не менее могучими ударами. Чтобы ускорить бросок на берег, батальонный комиссар Полей собрал группу бойцов, в том числе и взвод разведки. Они бросились в ледяную январскую воду. На берегу нашли деревянный киоск и быстро раскатали его, соорудив дощатый настил. Советские морские пехотинцы, стоя в ледяной воде, подпирали настил собственными плечами, чтобы дать возможность сойти на берег танкеткам и перекатить противотанковые пушки. Десантники, среди которых было немало уроженцев Евпатории, хорошо ориентировались в городе. Воспользовавшись суматохой ночного боя, рота морских пехотинцев под руководством лейтенанта Якова Шустова быстро продвинулась в глубину города. В районе мясокомбината разведчики Черноморского флота освободили около 500 советских военнопленных, 200 из них смогли держать в руках оружие и присоединились к десанту. Одновременно в Евпатории вспыхнуло восстание против немецких и румынских оккупантов. В нем участвовала часть населения города и прибывшие на подмогу партизаны. Для гитлеровцев советский десант в Евпатории оказался полнейшей неожиданностью. Всего в городе было расквартировано около сотни немецких солдат, которые подчинялись коменданту. В порту насчитывалось полсотни моряков Кригсмарине, подчинявшихся коменданту порта капитану второго ранга фон Рихтгофену. У них на вооружении состояло 3 рыболовецких катера, пара трофейных советских пушек и всего 2 пулемета. Румыны те так и вообще бежали, оставив без присмотра свои орудия береговой батареи. Вместе с румынами бежали и крымские татары, из числа предателей были сформированы полицейские подразделения. 740 морских пехотинцев десанта вместе с оперативно-чекистской группой НКВД и саперами, поддержанные огнем с катеров-охотников, представляли собой грозную силу. Но все же немцы быстро опомнились. Вспыхнули слепящими снопами света мощные прожекторы, открыли подавляющий огонь артиллерийские батареи оккупантов, протяжно взвыли минометные мины, ударили гитлеровские крупнокалиберные пулеметы. Первая башня, левее 10, угол возвышения прежний. Залпом из 2 орудий, по фашистской сволочи, огонь! Гаркнул в массивную трубку внутренней телефонной связи Алексей. Перед командиром батареи лежал план Евпатории, на котором красным кружком была обведена очередная цель – здание поликлиники санатория «Ударник», где располагалась гестапо. В поле красного кружка аккуратно в столбик были вписаны цифры, координаты и точная дальность. Мгновение спустя весь скальный, укрепленный фортификационным железобетонным массив батареи содрогнулся от чудовищной энергии, которая выплеснулась ярким пламенем и клубами дыма через 12-дюймовые дульные срезы. 2 активно-реактивных подкалиберных снаряда вырвались на простор. Отлетели в стороны секторные ведущие диски. При разгоне в стволах орудий они выполняли роль своеобразных поршней для подкалиберных снарядов. Теперь остроносые, веретеновидные стальные тела пронзали упругий от скорости свыше километров в секунду воздух. От трения их головные части даже раскалились до вишневого свечения. По гигантской дуге 2 снаряда летели к своей далекой цели. Пройдя высшую точку, уже в пикировании вокруг них полыхнули огненные короны реактивных твердотопливных двигателей. Реактивное ускорение добавило потерянную от аэродинамического сопротивления скорость, а заодно и дополнительно стабилизировало остроносые снаряды на траектории. Оба снаряда пронзили крышу двухэтажного здания гестапо. Их скорость была настолько высокой, что они пробили и перекрытие подвала, рванув с такой силой, что вывернули дом буквально наизнанку. Пока перезаряжались орудия первой башни, Алексей нашел следующую цель и для артиллеристов второй башенной установки. Ею оказалась береговая батарея противника на мысе Карантинный. Линейкой и курвиметром он отмерил расстояние по карте, транспортиром определил азимут. Каждая отметка на карте становилась очередной погибелью для гитлеровцев. Там, за 70 с лишним километров от мыса Херсонес. Снова оглушительно грохнули мощные орудия 35-й батареи. Два сверхдальнобойных гостинца отправились к гитлеровцам. Спустя несколько десятков секунд в расположении вражеской береговой батареи взметнулись два огромных дымно-огненных фонтана. От разлетающихся раскаленных осколков сдетонировали снаряды возле орудий. Новая волна взрывов сотрясла мыс Карантинный. Оперативно-чекистская группа НКВД громила развалины гестапо. Даже контуженные, оглушенные гитлеровцы в плен сдаваться не собирались. Завязалась кровавая и ожесточенная рукопашная схватка. Гестаповцы дрались с отчаянием обреченных. Но последствия артиллерийского удара даром не прошли. Вскоре во дворе и в пылающих развалинах на первом этаже поликлиники остались валяться окровавленные тела в черной нацистской униформе. На мысе Карантинный группа разведчиков капитан-лейтенанта Литовчука ворвалась в расположение разгромленной береговой батареи противника и забросала оставшихся гранатами. Не снижая темпа атаки, разведчики морской пехоты захватили расположенную там же электростанцию. К 6 часам утра десантники овладели всей южной частью Евпатории, укрепили здание гостиницы «Крым». Расположенная прямо напротив пассажирской пристани, она стала штабом десанта. К 10 часам утра первая волна советского десанта освободила Евпаторию. Председатель горисполкома Цыпкин, двухметровый детина, узнавал людей, кричал женщинам: «Девчонки, мы вам свежие газеты привезли!» На улицах возводили баррикады, устанавливали пушки и пулеметы. Матросы и оперативники отряда НКВД раздавали трофейное оружие местным жителям. Спешно формировались отряды ополчения, им помогали партизаны. Советские моряки захватили румынскую батарею легких гаубиц и развернули орудия на врага. Всю ночь грохотали орудия 35-й береговой батареи. Могучие многометровые стволы посылали снаряд за снарядом на запредельную дистанцию. А комендоры и офицеры боевого управления укладывали их точно в цель. Благодаря артиллерийской поддержке в 70 километрах от Севастополя держался и сражался евпаторийский десант. «Товарищ комбат, люди на пределе», — доложил комиссар батареи Виктор Иванов. Алексей оторвался от топографических карт и расчетов. Он и сам всю ночь не сомкнул глаз, выполняя и проверяя сложные математические расчеты артиллерийской стрельбы на запредельную дальность. «Хорошо, я сейчас пройду в башни. Поговорю с орудийной обслугой. Никульшин? Я. Подмените меня на время. Необходимо нанести удар сюда». Остро отточенный карандаш в руке командира батареи обвел район аэродрома неподалеку от города Саки. Расстояние до цели 59 километров. Беглый огонь по аэродрому Люфтваффе. 8 снарядов, чтобы накрыть с гарантией. Действуйте. Есть. Алексей в сопровождении комиссара батареи направился в массив первой орудийной башни. Фонари в металлической оплетке под сводчатым потолком коридора мигнули, когда очередной залп ударил из всех четырех орудий. Скользкий от влаги пол под ногами ощутимо качнулся. Навстречу пробежали два краснофлотца во главе со старшиной Коков Поваров Фирсовым. Работники камбуза разносили горячую еду и чай прямо на боевые посты. «Смирно! Командир в отсеке!» «Вольно, товарищи!» Алексей чувствовал себя комфортно в стальном нутре орудийной башни среди массивных металлоконструкций, переплетения шлангов и электрических кабелей. Металлический лязг и грохот он воспринимал так же естественно, как шум прибоя. «Товарищи артиллеристы, краснофлотцы, старшины и офицеры, братцы! Сейчас за 70 километров отсюда гибнут, отчаянно сражаясь с жестоким врагом, наши товарищи. Они пошли на смерть ради того, чтобы снизить фашистский натиск на Севастополь. Я знаю, все вы уже выбились из сил. Целую ночь на ногах. Ворочаете неподъемные стальные болванки вручную, если накрылся электропривод. Вращаете привода». С ударением на последний слог привычно произнес Алексей. «Механизмов». Мы все здесь чертовски устали. Но можем ли мы предать тех, кто за 70 километров сейчас идет на верную смерть, чтобы выстоял Севастополь? Никак нет, товарищ командир батареи! Гаркнули луженые глотки комендоров. Товарищ комиссар, в вахту стоим. Просим считать всех коммунистами. Просим считать коммунистами. Фраза, смысл которой для Алексея, уроженца Донецка начала 21 века, была не совсем понятна. Но во времена Великой Отечественной войны коммунисты действительно были на передовой. Это был своеобразный ударный отряд, ядро сил, которое являлось носителем той поистине хаотической внутренней силы человека, которая позволила создать из отсталой аграрной страны, где практически вся промышленность находилась в иностранных концессиях, современную сверхдержаву с ядерным оружием, реактивной авиацией, атомной энергией и ракетами, способными вывести человека и все человечество к звездам. Это не пропаганда, а весьма суровые реалии того прекрасного и яростного мира. Только обуздав волю и дерзость человеческую, можно было добиться тех выдающихся цивилизационных результатов, которые сейчас принято называть сталинским СССР. Алексей приказал старшине батареи Борису Клементьевичу Мельнику организовать отдых двух смен артиллеристов, чтобы дать канонирам и обслуге хоть небольшую передышку. Старшина первой орудийной башни Петр Трамбовецкий и старшина второй башни Иван Львович Славиновский, организовав отдых личного состава, сами покидать места боевого расписания наотрез отказались. Алексею даже прикрикнуть на строптивых подчиненных пришлось, настолько люди понимали свою личную ответственность в боевой обстановке. Сам Алексей нечто подобное видел и сам пережил в 2014 году в Донецке. В своем прошлом будущем военный пенсионер весьма преклонных лет считал своим долгом первым вызваться на любое дело, которое могло помочь молодой Донецкой Народной Республике. Видимо, сквозь десятилетия на Донбассе все же осталась та уникальная связь поколений, которая позволила выстоять перед угрозой нового бандеровского фашизма. В сопровождении комиссара Алексей перешел и во второй орудийный блок. Там ситуация повторилась. Смертельно уставшие люди держались на одной лишь силе воли, но своих боевых постов не покинули. Командир батареи справился у старшины кладовщиков боепитания Алексея Побыванца, своего тезки, о наличии активно-реактивных подкалиберных снарядов. «По 30 штук на орудие осталось. Еще сутки мы стрелять можем», — отрапортовал Побыванец. После инспекции орудийных башен Алексей зашел в радиорубку. Там он написал на бланке с косой красной полосой секретности радиограмму непосредственно в штаб СОРа. СОР – Севастопольский оборонительный район. Срочно, секретно, нач арту ЧФ. Имею запас спецбоеприпасов на сутки стрельбы средним темпом. Прошу немедленно принять меры к пополнению спецбоезапаса. Для этого необходимо доставить означенное не позднее утра 6 января 1942 года. Лещенко. А за 70 километров от Севастополя евпаторийский десант сражался с пятикратно превосходящими силами противника. Командование 11-й армии Вермахта срочно приняло меры к подавлению десанта в городе. Сначала против усиленного батальона морской пехоты был брошен наспех сформированный сводный батальон из пехотинцев, железнодорожных войск, батареи зенитных орудий с двумя прожекторами, словом всех, кого можно было собрать. После чего в Евпаторию прибыли разведывательный батальон 22-й пехотной дивизии, 70-й саперный батальон и несколько немецких и румынских артиллерийских батарей. Вслед за ними в Евпаторию из-под Балаклавы срочно на грузовиках был переброшен 105-й пехотный полк 72-й пехотной дивизии. Завязались ожесточенные уличные бои. Уже в 10 часов утра 5 января 1942 года с борта тральщика была передана радиограмма о том, что положение угрожающее, и десанту необходима немедленная помощь. Вот тут-то и пригодились артиллерийские корректировщики с мощными рациями, о которых говорил Алексей на военном совете в штабе Севастопольского оборонительного района. Арт-наводчики точно определяли координаты скопления вражеской пехоты и техники и передавали данные в штаб СОРа, а там были мощные рации. а уже по телефонным линиям информация поступала непосредственно на центральный пост управления артиллерийской стрельбой 35-й батареи. Немецкий аэродром в Саках был перепахан основательно. 8 снарядов превратили летное в поле в лунный пейзаж. На стоянках сгорело 5 бомбардировщиков. Взрывной волной была повреждена вышка командно-диспетчерского пункта, осколками сбиты и срезаны все антенны. А один из подарочков попал прямиком в склад с горючим. Полыхнуло так, что багровые отблески гигантского пожара было видно и в Евпатории почти за 60 километров. Потом советские сверхдальнобойные снаряды стали прицельно бить по скоплениям вражеской пехоты. Так, на въезде в Евпаторию под удар попала автоколонна 105-го гитлеровского пехотного полка. Уничтожена и рассеяна оказалась до батальона гитлеровцев. А на самой дороге образовался затор из горящих грузовиков. В общем, после первого яростного натиска гитлеровцы существенно поубавили пыл. Грозящие из-за горизонта русские пушки были для карателей как холодный душ на голову. Да и потери гитлеровцы понесли значительные. Партизанами из засад был расстрелян командир разведывательного батальона подполковник фон Боддин. Серьезную опасность представляли вновь прибывшие в район Евпатории артиллерийские батареи немцев. Оккупанты обрушили на непокорный город артиллерийские удары, взрывы, сносили здания, убивали и калечили защитников Евпатории и мирных жителей. Но вперед гитлеровцы не шли, осторожничали, а попросту боялись. Вместо этого фашисты использовали ту же тактику, которой будут пользоваться и их идейные последователи – бандеровцы в 21 веке на Донбассе. Они обстреливали из гаубиц жилую застройку. Но и в этом случае имелся вариант конкретных действий. На поиски и уточнение позиций выдвинулись разведгруппы с партизанами и артиллерийскими наводчиками-корректировщиками. С помощью мощных раций координаты были переданы в штаб СОРРа. По телефонной связи Алексей практически сразу же получил эти данные. Оставалось привязаться на местности к заранее обозначенным ориентирам и нанести ответный артиллерийский залп. Снова грохотали могучие орудия 35-й батареи. В 70 километрах на северо-западе 203-мм подкалиберные снаряды ложились точно в цель. Даже попадание одного такого снаряда уже отбивало всяческую охоту обстреливать позиции евпаторийского десанта. Все же морским пехотинцам пришлось отступить к гостинице «Крым» возле порта. Морские пехотинцы, понесшие серьезные потери, продолжали отчаянно оборонять пассажирскую и товарную пристани, чтобы могла высадиться и вторая волна десанта. А помощь все не приходила. Погода портилась, на море перекатывались свинцово-серые волны. В таких условиях подойти к берегу было опасно. Единственное прикрытие с моря – тральщик-взрыватель. К 2 часам дня расстрелял весь боезапас носового 100-мм орудия. К тому времени отважный корабль имел серьезные повреждения и большие потери в команде. Вскоре накатом волны взрыватель выбросило на мель в районе соляных промыслов. Гитлеровцы снова пошли в атаку. Защитники Евпатории ударили по ним из-за укрытий из винтовок и автоматов. Трещали пулеметы, стреляла единственная уцелевшая танкетка. Пара трофейных полевых пушек расстреливала остатки снарядов. У морских пехотинцев заканчивались патроны. Внезапно огромные дымно-огненные фонтаны взрывов взметнулись на пути гитлеровцев, перемалывая ненавистные фигуры в серой мышиного цвета форме раскаленными осколками. Ударные волны разметали наступающих немцев, словно тряпичные куклы. Следующий огненный вал полыхнул уже в тылу наступающих фашистов. Это снова обрушило снаряды далекая Севастопольская береговая батарея. Наводчики-корректировщики черными от пороховой гари пальцами отбивали прерывистую нервную морзянку, передавая ряды цифр. Где-то там, за 70 километров от пылающей Евпатории, точки тире снова преобразовывались в ряды цифр, повинуясь которым ворочались тяжеленные орудийные стволы, поворачивались огромные броневые башни. А с моря приближался и все отчетливее был слышен рев моторов. Это шли на помощь, прошивая свинцово-серые волны, скоростные торпедные катера. Они везли боезапас и по паре пулеметных расчетов. Внутри небольших суденышек царила страшнейшая теснота. Как туда можно было втиснуть людей, оружие и тяжеленные ящики с патронами и гранатами, просто немыслимо. Два торпедных катера успешно проскочили траверс Качи. Немецкий аэродром в Саках был надежно перепахан воронками, часть бомбардировщиков разбита, а склад с авиатопливом выгорел дотла. Так что стервятники на этот раз не велись над юркими катерами. Правда, при попытке пришвартоваться, один из них выбросило волнами на берег, как до этого тральщик-взрыватель. Немногочисленный экипаж, сняв с торпедного катера крупнокалиберный пулемет ДШК и рацию, присоединился к Евпаторскому десанту. На следующий день, 6 января, эсминец «Смышленый» и базовый тральщик вышли из Севастополя в Евпаторию для высадки дополнительных сил десанта. Но погода была отвратительной. Ветер 7 баллов и волны 5. Пришлось возвращаться в Севастополь. Да к тому же «Смышленый» обстреляла немецкая береговая батарея. В тот же день, но уже к вечеру, из Севастополя в Евпаторию для высадки десанта вышел еще один отряд кораблей. Возглавил его лидер «Ташкент». А вслед за ним шли тральщик и два сторожевых катера, малых охотника. Все так же дул ветер в 7 баллов, а волнение на море усилилось до 6 баллов. Ни о какой высадке и речи быть не могло. Но все же фатально не вести не могло. В Севастопольскую бухту рано утром пришли 4 подводные лодки, они доставили долгожданный боезапас сверхдальних снарядов. Всего вышло по 10 на каждое оружие, а еще в погребах боезапаса оставалась дюжина. Ну, еще один день мы можем дать прикурить фрицам. А потом? — засомневался Алексей. Но тут начальник радиостанции вручил ему лично в руки секретный бланк с диагональной красной полосой. Из шифрованного радиосообщения следовало, что транспорт со спецбоезапасом на подходе, и к вечеру 6 января он прибудет в Севастопольскую бухту. Алексей судорожно выдохнул. Теперь продержится и его батарея, и те ребята в Евпатории. Над Евпаторией гремела артиллерийская канонада. С характерным шелестом, будто сыпется по стеклу сухой песок, из невообразимой почти 100-километровой дали летели снаряды. Каждый фонтан взрыва направлен в цель. Чадно горели немецкие грузовики. Повсюду были разбросаны изувеченные тела гитлеровцев. Уткнулась коротким стволом-окурком в завал избитого кирпича немецкая штурмовая самоходка. Уже не единожды оккупанты поднимались в атаку, но на них снова и снова обрушивался огненный смерч. Казалось, это сама ярость сердец взрывается огромными фонтанами дыма и огня. Гитлеровцев били, что называется, и в хвост, и в гриву. День 7 января 1942 года стал решающим для всей Евпатории и для мужественных морских пехотинцев-десантников. Они сдерживали яростный натиск немцев и румын, пытавшихся прорваться в порт. Израненные, истекающие кровью, защитники города не сдавали своих позиций. Хотя море еще сильно штормило, но метеослужба уже передавала обнадеживающие сводки погоды. Вскоре ветер и волнение должны были утихнуть. Как говорится, нам бы ночь простоять, да день продержаться. Но вот, на рассвете 8 января 1942 года, недалеко от маяка, подводная лодка М-33 высадила отряд из 13 разведчиков во главе с батальонным комиссаром Ульяном Латышовым. Им удалось соединиться с десантом, разведчики передали по радио, что боеприпасы у обороняющихся на исходе, да и их самих осталось уже очень мало. Тем не менее, морские пехотинцы, закусив ленточки без козырок, которые бережно хранили до поры у сердца, продолжали отстреливаться. Чуть позже, когда утихли волны на море, подошел лидер эскадренных миноносцев «Ташкент». Он ударил по скоплениям гитлеровских войск из своих 130-миллиметровых орудий. Под прикрытием огня на воду были спущены баркасы с десантом. Вперед пошли надежные катера, морские охотники с морской пехотой. Немецкая береговая батарея ударила по советским кораблям, но буквально через несколько минут была подавлена мощным артиллерийским огнем. То место, откуда недавно били немецкие гаубицы, теперь заволокло непроницаемой пеленой дыма, сквозь которую то и дело вспыхивали багрово-огненные разрывы. Ближе к полудню подошли еще и базовые тральщики и морские охотники с третьей волной десанта. Вместе со свежим пополнением морской пехоты они переправили на берег 3 танкетки и 5 сорокопяток, выгрузили большое количество боеприпасов. На обратном пути боевые корабли забрали раненых. Евпаторийский десант воспрянул духом. Поскольку аэродром в городе Саки напоминал теперь лунный пейзаж, сервятники Люфтваффе не могли помешать подходу кораблей в порт Евпатории и высадке десанта. Была переброшена отдельная морская стрелковая бригада, пулеметная рота, минометная и противотанковая батарея. К концу дня, 8 января 1942 года, на Евпаторийский берег высадилась танковая рота из 10 легких танков Т-26. А следом стала высаживаться целая 386-я стрелковая дивизия, которая прибыла в Севастополь как раз к 4 января. Постоянными атаками свежие силы Евпаторийского десанта выдавили гитлеровцев из города. На окраинах с помощью местных жителей стали возводить укрепления, рыть траншеи. Прибывшие саперы устанавливали мины и фугасы на подступах к оборонительным рубежам. Заплетали ряды колючей проволоки. В порту продолжали разгрузку боевые корабли Черноморского флота. Когда окончательно утихло волнение на море, удалось стянуть с берега героический тральщик-взрыватель и торпедный катер. Оба корабля восстанавливали тут же. Они остались для прикрытия порта. А десант все прибывал. Новые подразделения занимали оборону на окраинах города. Над Евпаторией продолжал реять на ветру красный флаг. Алексей мелкими глотками пил обжигающий горячий, крепкий до черноты сладкий чай. Командира батареи, не весь как попавшего в грозовые годы обороны Севастополя из Донецка 2014 года, колотила нервная дрожь. Только сейчас он почувствовал, чего стоило ему силой мощных орудий переломить историю. Ведь в той реальности, которую до этого Алексей знал в своем прошлом будущем, советский десант в Евпатории был разгромлен уже к 11 часам дня 5 января 1942 года. Радиосвязь с высадившимися частями морской пехоты была потеряна. Бои длились еще 3 дня. В них погибло около 600 человек из 740 советских бойцов, высадившихся в Евпатории. Но все же Алексей переломил ход этой битвы. Он осознавал, что теперь не будет ни расстрела гитлеровцами тех 3000 человек на Красной Горке в Евпатории, ни зверски зарезанных штыками в госпитале наших раненых морпехов. Комиссар батареи Виктор Иванов нашел Карину. Она как раз сменилась с боевого дежурства по зенитной батарее. При виде комиссара в ее янтарных глазах отразилась тревога. Старший политрук крепко взял ее за руку. «Карина, иди скорее к командиру батареи. Ничего не спрашивай. Ты нужна ему сейчас».